Буревестник. Лагерь «Буревестник» находился от «Чайки» совсем недалеко, метрах в двухстах. Потерявшие краски и вывески часто ставили людей в тупик и заставляли путать два лагеря, хотя кроме птичьих названий общего в них не наблюдалось. «Чайка» была вся из себя отремонтированная, сверкающая новым пластиком с полным форшмаком детских развлечений, игрушками, баскетбольным полем, даже кинотеатром. «Буревестник» же в силу статуса спортивного лагеря концепцией напоминал детскую тюрьму. Здесь мыли рот с мылом за обсценную лексику, держали подушки на вытянутой руке перед сном, вставали в 6 утра, ежедневно бегали 10-километровые кроссы, отжимались до потери сознания, а кровати застилали так, чтоб монетка отскакивала. Как-то на пляже буревестниковские вожатки влезли в наш с девчонками разговор. Обсуждались лайфхаки по укладыванию и экспресс-засыпанию детей, которые никак не могли угомониться после дискотеки. Кто-то советовал отнимать телефон, кто-то мазал детям кончик носа звездочкой, мятный дух которой не давал глазам оставаться открытыми. Девчонки из «Буревестника» слушали это с изумлением. Потом одна сказала: «Нифига себе, а у нас сами вырубаются за секунду». Мне они тогда сразу не понравились. Чего говорить, я их просто побаивалась. Все как на подбор высоченные, загорелые, атлетичные, перманентно в режиме легкой хищноватой агрессии, как бы невзначай демонстрирующие свои бицепсы и прессы. Мне было тяжело смотреть на спортивные матчи между нашими лагерями. Сама их идея казалась в корне неправильной. На фоне натренированных, свободолюбивых, дерзких, уличных бойскаутов из «Буревестника» наши парни выглядели откровенно пентюховато и хило, проигрывая с чудовищным разрывом в счете. Неважно во что — футбол, волейбол или какой угодно другой бол. 5-0 в пользу буров считалось вполне достойным результатом. Кубышке с ее внутренним совком было на концепцию плевать. «Главное не победа, главное — участие», — повторяла она бессмысленную ложь, произносимую обычно в утешении неудачникам. Однако не только спортивными состязаниями роднились наши лагеря. Конечно, любая нормальная вожатка из «Чайки» мечтала затусить с чуваком из «Буревестника». Шансов у «Чаек» было откровенно мало. Чтобы обратить на себя внимание, нужно было примелькаться в буровском свете, а он кардинально отличался от света привычного, такого, в котором обольщение строится по понятным правилам флирта и изобретательности в одежде. Местные ребята тусовались, конечно, в акварели, но делали это как-то более скромно, куда активнее сублимируя энергию в марафоны, пинг-понг-турниры и армрестлинг. Короче говоря, ради новых знакомств надо было, зажмурив глаза, полюбить всю эту унизительную физкультуру, к чему я, в отличие от Люськи, совсем не была готова. Причина была простой. Я ненавижу спорт. Ненавижу искренне. С того самого дня, когда завершилась моя карьера художественной гимнастки.